Синий чулок или душа компании. Вы деловая женщина, и вам необходимо провести переговоры с новыми партнерами. Тут возможны ситуации двух типов. Вы не новичок в бизнесе, и на вашем счету десятки деловых переговоров, так что, в принципе, никакой трудности для вас они не представляют. Но может быть и так, что ни разу еще за время своей деловой жизни вы не присутствовали на деловой встрече, и сейчас, когда эта самая встреча маячит перед вами, вы просто теряетесь, как перед надвигающейся грозой. Зонтика у вас нет, до дома еще далеко. Что делать? В таком случае наш раздел будет очень кстати. Впрочем, он будет кстати и в том случае, если вы уже имеете кое-какой опыт в проведении деловых переговоров. Вы удивлены? Мол, что еще вам, профи, мы можем посоветовать? Но согласитесь, когда вы общаетесь с новыми людьми, у вас возникает возможность каждый раз по-новому проявить себя. Каждая новая встреча – новый шанс самореализоваться, не правда ли? Поэтому поговорим и о том, как нужно вести себя на деловых встречах вам, искушенному профессионалу. К тому же, вполне возможно, что-то из вашего поведения на предыдущих встречах вам не особенно понравилось, и вы хотели бы впредь не повторять своих ошибок. Называя так наш раздел «Синий чулок» или «Душа компании», мы сознательно привели два абсолютно противоположных типа поведения. И, в принципе, ваша задача – стремиться к середине между этими двумя крайностями. Но прежде всего, давайте разберемся, что эти два типа поведения собой представляют. Итак, «Синий чулок». Что это? В общем-то, если вы хотите себе представить человека, которому можно дать это нелестное обозначение «синий чулок», отсылаем вас к старому доброму фильму Эльдара Рязанова «Служебный роман». Героиня этого фильма в начале – самый типичный синий чулок, что подтверждается в первую очередь ее внешним видом. Ни одной лишней детали в одежде, ни одной неправильно лежащей пряди в прическе, строгие очки в роговой оправе и наглухо застегнутый воротничок блузки. Но дело здесь не только в том, что весь ее вид – сама строгость. Важно то, что героиня просто забыла о том, что она женщина. Но это только внешние признаки синего чулка. А ведь еще есть и внутренние, характеризующие человека как личность определенного типа. Мы говорим вот о чем. Синие чулки – люди, интересующиеся чем-то одним, можно сказать, зацикленные на этом. Причем это что-то идет вразрез с принятой в обществе мыслью о том, что довольно большое значение для впечатления, производимого человеком на окружающих, и имеет его внешний вид, не только внешность как таковая, то есть фигура, черты лица, мимика, но и одежда, умение сочетать вещи так, чтобы это смотрелось определенным образом. Так вот, с убежденными синими чулками общаться очень трудно. Нужно настроиться на их волну, понять, на чем они зациклены, и увлечься этим тоже очень сильно. Другая крайность – душа компании. Разница между этими двумя типами поведения – состоит в том, что если мы говорим «синий чулок», то имеем в виду что-то плохое, ненормальное, а когда говорим «душа компании», то положительно оцениваем человека. Многие люди хотели бы стать душой компании, ведь такое качество, как коммуникабельность, играет очень большую роль в жизни человека, и именно о коммуникабельных людях говорят «душа компании». Но даже если вы и не обладаете коммуникабельностью в очень большой степени, то нет повода для депрессии и комплексов. В конце концов, деловая женщина не клоун, Ей не требуется развлекать своих деловых партнеров. Главная цель, которую вы преследуете, заключить какой-то договор или обсудить возможное сотрудничество. То есть дела вполне серьезные, особого остроумия не требующие. Но все же немного подробнее о чувстве юмора. Вообще говоря, это, конечно, не относится к списку обязательных качеств, необходимых бизнесмену или бизнес-вумен, но и вреда оно, то есть чувство юмора, не принесет. Если вы собираетесь на деловую встречу, то давайте представим себе ситуацию. Вы пришли на встречу, все вроде бы хорошо, но чувствуется какая-то натянутость. Ваша легкая шутка будет лучшим решением проблемы. После нее и вам, и вашим собеседникам будет гораздо проще вести переговоры. Еще одна возможность снять напряженную обстановку. Поговорить о вещах, не относящихся непосредственно к делу. Ну, скажем, на дворе лето, жара стоит несусветная. Вы приходите на встречу и изнемогая от духоты. Разве не поможет начать разговор фраза типа «ну и погодка»? Только помните, что это должно быть сказано не грубо или недовольно, а вполне дружелюбно, иначе ваш собеседник может подумать, что таким образом вы выражаете свое недовольство по поводу этой встречи. И тогда неловкость не только не будет снята, но наоборот увеличится. И тогда усилий для того, чтобы наладить контакт, потребуется в несколько раз больше. Если вы не новичок в бизнесе, то определенный опыт общения с партнерами уже имеете. Проанализируйте его. Довольны вы тем, как раньше вели себя на деловых встречах, или нет? Возможно, на первой встрече вы просто умирали от волнения, пили водку для храбрости или силой удерживали свои руки, чтобы не было видно, что они трясутся, когда вы подносите стакан с апельсиновым соком ко рту. А может быть, напротив, вы сидели перед своим партнером по бизнесу, закинув ногу на ногу, без тени смущения, куря сигарету. В общем, ваше поведение может быть очень разным. И теперь, с высоты вашего опыта, вы можете по-разному его воспринимать. Оно может стать естественно возможным для вас вариантом того, как можно преподнести себя незнакомым людям, или, может быть, вам до сих пор ужасно стыдно за то, что вы вели себя так раньше. Одним словом, проанализируйте свое поведение и решите, хотите ли вы что-то менять. В общем-то, не имея намерения менять ваш стиль, мы хотим вам сказать, что есть определенные правила общения, и прежде всего это доброжелательность. Каким бы талантом и гениальностью в бизнесе вы ни обладали, ваш угрюмый вид бросится в глаза в первую очередь, и впечатление о вас будет испорчено. Не все с пониманием отнесутся к тому, что вы по натуре такой человек. Это оправдание годится для подростков, имеющих проблемы с учителями, но вы, взрослый человек, должны уметь переступить через себя ради высших целей. Возможно, к вашей сдержанности, назовем это так, уже привыкли люди, работающие с вами, потому что они знают, что вы на самом деле прекрасный человек, и общаться с вами одно удовольствие. А угрюмость – это какая-то маска, которую вы иногда любите надевать. Но незнакомые люди, а именно такими и являются новые партнеры по бизнесу, абсолютно не должны терпеть ваши заморочки. Их реакцию можно предугадать запросто. Отказ сотрудничать или неприязненное отношение к вам. Как говорят в Одессе, а оно вам надо? В общем, постарайтесь выглядеть дружелюбнее на деловой встрече. Это главный залог успеха. Еще одно качество, влияющее на ход событий – уверенность в себе, в своих намерениях. Ну, подумайте, что может быть хуже неуверенного делового человека? Да, мы согласны, что сам по себе как личность бизнесмен может быть стеснительным, неуверенным в себе и так далее. Но когда доходит до дела, не должно быть и тени неуверенности. Нужно, чтобы вы четко представляли себе, что хотите, в частности, от этой встречи. И не забывайте о золотой середине. Ваша уверенность не должна подавлять партнера. Он не должен чувствовать на себе, образно говоря, вашу тяжелую руку. Почему? Да все очень просто. Когда человек чувствует, что на него давят, естественная реакция – уйти, вернуться на свободу. Так что от вашей суперуверенности переговоры могут закончиться ничем. Помните об этом. Кроме чувства юмора, о котором мы уже успели сказать несколько слов, большую роль играет и солидный вид. Обычно, когда говорят «солидный», ведут речь о мужчинах. Надо сказать, что это не совсем верно. Ведь солидность – это респектабельность, вид, вызывающий уважение. И вам, как деловой женщине, должно быть очень важно иметь такой вид. Почему? Ну, согласитесь, что очень приятно увидеть в партнере воплощение надежности и постоянства. Оно будет означать, что вам, как деловой женщине, вполне можно доверять, что вы не забудете об условиях договора сразу же после того, как выйдете отсюда. Да, солидный вид – это важно, но совсем не обязательно. Вполне возможно, что от маленького несоответствия между вашим внешним видом и тем, как вы себя будете вести, впечатление о вашей персоне только улучшится. Но давайте с вами вместе представим себе такую ситуацию. Начинается деловая встреча с вашим партнером. Вы, вся простая до легкомыслия, приходите на встречу, заводите разговор о пустяках, и вашим собеседникам кажется, что вы, как партнер, запросто согласитесь на любые предложенные ими условия. Но вот начинается обсуждение дела, и вы, как говорится, показываете зубки. Такое поведение воспринимается вдвойне серьезно от того, что абсолютно неожиданно. Вернемся к нашему разговору о чувстве юмора. Нужно помнить о том, что не стоит им злоупотреблять. Хихоньки да хахоньки хороши. Конечно, но только до определенной степени. Но посудите сами. Вы вместе со своими предполагаемыми партнерами по бизнесу обсуждаете детали сделки. И тут вы говорите: «Ой, послушайте анекдот». Мы думаем, нет необходимости убеждать вас в нецелесообразности такого поведения. Вы понимаете это сами. Если вы заняты делом, то доведите его до конца, а потом уж шутите в волю, если вам очень этого захочется. Однако, снова небольшое отступление. Если существует необходимость, то легкая шутка в стиле английского юмора очень поможет. Поверьте, нет более быстрого и легкого способа разрядить атмосферу, чем шутка. Но нужно учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, проанализируйте саму ситуацию. Уверены ли вы, что веселье не помешает, не усугубит? Ведь вполне может быть так, что сделка не получается по причине того, что, скажем, кого-то из вас не устраивают ее условия. Вы или ваш собеседник начинаете нервничать, и тут уж наверняка вам обоим не до шуток. И шутить в такой ситуации, ну, по меньшей мере, неосмотрительно. Во-вторых, учтите, что не всякая шутка уместна на деловых переговорах. Избегайте грубых анекдотов, двусмысленных шуток о сексе. Не всякий человек поймет все это, или, может быть, и такое воспримет это как намек на что-то большее, чем слова. Известны такие случаи, когда невинная, точнее говоря, почти невинная шутка, типа «Девушка, вы выходите на следующий?» «Я уже две остановки не девушка, и все из-за вашего зонтика». Воспринималось как зазывание в постель. В общем, поосторожнее. К тому же надо отметить, что не стоит шутить вещами, которые наверняка дороги вашему собеседнику. Скажем, шутки о возможном пожаре на его предприятии, о банкротстве банка, в котором он хранит деньги, и тому подобное. Все шутки из области черного юмора должны оставаться за кулисами деловых переговоров. Не нужно шутить по поводу внешности. Может быть, у вашего собеседника есть какой-то тщательно скрываемый комплекс, а вы совершенно случайно заденете его своей шуткой, которая вам-то кажется абсолютно безобидной, за больное. В-третьих, и это как бы следует из предыдущего пункта, очень многое зависит от наличия чувства юмора у вашего собеседника. Есть люди, которые от рождения этим самым чувством обделены. Жить без него безумно тяжело, но что делать? Поэтому отнеситесь к таким людям с пониманием и старайтесь не шутить. Иначе, возможно, они не только не поймут ваших шуток, но будут переспрашивать, что вы имели в виду. В-четвертых, не стоит юморить, если вы сами не совсем уверены в своем чувстве юмора. Плоская и неостроумная шутка наверняка станет первой ступенью лестницы, ведущей вниз, относительно вашего авторитета в глазах партнера. Ну а в целом, подводя итоги нашему разговору о юморе, можно сказать так: будьте самой собой. Если вам хочется шутить и смеяться над шутками других, вперед! Когда нет такого желания, не мучайте себя, оставайтесь серьезной. Ведь нет ничего хуже, чем неестественность. Вымученная шутка или искусственная улыбка обязательно будут бросаться в глаза вашему собеседнику. И впечатление о вас, скорее всего, сложится как о стеснительной и неестественной. Очень важно сказать несколько слов о том, какими должны быть мимика и жесты. Если охарактеризовать все это одним словом, то они должны быть сдержанными. Лишние движения, лишние эмоции, отраженные на вашем лице, все это мешает восприятию. Представьте, каково вашему собеседнику постоянно лицезреть те эмоции, которые вы испытываете отраженными на вашем лице. О жестах надо сказать особо. Жестикуляция – особая ветвь человеческого поведения, способная произвести на собеседника впечатление. Если человек, общающийся с вами, сам не обладает ярко выраженной жестикуляцией, то ему будет несколько трудно воспринимать вашу эмоциональность. К тому же некоторые жесты могут быть очень навязчивыми. Например, если вы во время разговора будете слишком часто почесывать нос или поправлять прическу, то ваш собеседник без сомнения обратит на это внимание, и вполне возможно, его внутренняя реакция будет не совсем благожелательной. Поэтому повторяем еще раз, со вниманием отнеситесь к своей мимике и жестикуляции. Еще одна важная вещь при общении с людьми – ваша речь. Она должна быть не только приличной и не содержащей непристойных слов и выражений, но по-настоящему приятной для восприятия. Избегайте слов-паразитов, типа «это самое», «так сказать», «в общем» и так далее. Все это очень раздражает собеседника. Если вы часто используете в своей речи слова-паразиты, то человек, общающийся с вами, через некоторое время будет обращать внимание только на эти слова. Вообще можно сказать, что мы, сами того не заметив, перешли к проблемам психологического плана. Вам это показалось странным? Сейчас мы все объясним. Надеемся, что вы согласитесь с нами в том, что впечатление, производимое вами на человека, во многом зависит от различных психологических тонкостей и приемов. Зачастую человек почти бессознательно ощущает какую-то симпатию по отношению к другому или, наоборот, антипатию. Чувства, испытываемые кем-то по отношению к вам, можно скорректировать. Вот, например, Только что мы обсуждали мимику и жесты. Разве мы не правы, говоря, что небольшая корректировка жеста или мимики изменит и отношение к вам? Так вот, просто попытайтесь увидеть себя со стороны. Проанализируйте свое поведение, как его можно воспринять. Может, вы сами с легкостью заметите, что, например, ваша походка выдает вашу застенчивость, или вы слишком часто поправляете одежду, что легко бросается в глаза. Но посудите сами, хорошо ли это воспринимается вашими собеседниками. В общем, подводя итог нашему разговору о том, как вести себя на деловых встречах, заметим. Старайтесь избегать таких деталей поведения, которые создадут о вас невыгодное, по вашему мнению, впечатление. Вы должны помнить, что то, как вы себя будете вести, во многом может повлиять на исход переговоров, в которых вы принимали участие. Не только одежда, прическа, детали внешнего вида составляют в сознании партнера мнение о вас, но и то, как вы себя преподносите, как вы умеете донести до собеседника свои намерения и желания.